Глава 18. «Так, сыночка, пошли отсюда!» — слышу троллей голос рядом с нами. Чуть сдвигаю полотенце с глаз. Вижу, как мать-одиночка рьяно оттаскивает отпрыска от кучки песка, которым он еще не успел обсыпать меня. Замечаю, что пляж понемногу пустеет. Отдыхающие ни с того ни с сего начали вдруг собирать вещи и едва ли не бегом уходят отсюда. Со всех сторон слышатся встревоженные голоса. «В номере под охладителем так хорошо!» Вот мужик тащит жену и детей с пляжа. «Ой, что-то мне в Шамай захотелось. И не важно, что там жарко, как в духовке», — доносится с другой стороны. «Чего ты копошишься? Да оставь ты эти шлепки, сейчас тут этот дед опять что-то начудит». «То есть те, кто остался, деда не боятся? Или еще не знакомы с ним?» «Хорошо-то как!» — Элен плюхается на свой лежак. «Элена, чего это народ сбежал с пляжа?» — спрашиваю ее. Подруга тоже замечает драконов, которые направляются к освободившимся лежакам. «А ты что, не в курсе?» — уточняет она, кисло улыбаясь. «Старикан еще кого-то выгнал из отеля?» «Почти. Видишь башню спасательную?» Подруга показывает на небольшое сооружение. «Ага», — тяну я, пытаясь понять, что с той башней не так. Еще и глаза печет. «О, посмотрела на морскую красоту. Порадовалась, называется. Теперь не вижу ничего толком. Еще и пить хочется». «Вчера она точно стояла. И утром тоже. Внешне что-то поменялось, но я не очень понимаю, что именно. Как-то ее особо не рассматривала. Ай, глаза болят. Закрываю их и опускаю голову на лежак. Все. Надеюсь, до обеда пройдет. Все-таки еще на аванкарах поедем кататься». «Она вчера длиннее была», — грустно отвечает Элен. «А аниматора видела? Он вчера ходил в праздничном костюме Брыха». «Вот его я не видела. Задумываюсь о том, что вчера упустила». «И что было бы веселее, художественная роспись с драконом-внуком или веселье от дедушки дракона?» В общем, от костюма ничего не осталось, и половины волос аниматора тоже. Да уж, старик умеет зажечь не по-детски. «А еще тут такая милая парочка оборотней была с детками. Так вот, детки решили побегать в волчьем обличии». «И теперь они лысые?» — удивляюсь я. «Заглаженные. Теперь понимаешь, почему Конрада нет?» Я усмехаюсь, ощущая, как ласковые солнечные лучи согревают кожу. По венам растекается жар. Моя драконица вновь приподнимает голову. «Это Найджел на меня смотрит?» Драконица на моем месте уже бы подпрыгивала и демонстрировала самые аппетитные части своего тела, а не лежала бы, как брых после приема пищи. Она имеет все виды на этого дракона, а вот я точно нет. Больше никаких дел с драконами. И не надо мне рычать, что он хороший. Знаем мы этих хороших. Сегодня хороший, а завтра? Завтра ты сидишь в его доме и рожаешь детей, пока он где-то там развлекается с десятком любовниц. Схожу за соком, поднимаюсь с лежака. «И мне возьми мультифрукт», — просит Элен. На пляже есть специальные места, где стоят огромные бочки с охладительными напитками. Естественно, безалкогольными. Алкоголь разрешен только на территории отеля, а на пляже нет. Мельком осматриваюсь. Драконы занимают место через три лежака от нас. То-то я думаю, что драконица самца чувствует. С полузакрытыми глазами ползу в нужном направлении. По дороге пару раз спотыкаюсь о чужие лежаки и ноги, но все же без травм добираюсь к бочкам. Беру пластиковый стаканчик. Наливаю себе персиковый сок и разбавляю кокосовым. Интересное сочетание. На вкус как молоко брыха. Наливаю во второй стаканчик мультифруктовый сок для Елен. Как же жарко тут, ужас какой-то. Еще и мошка какая-то ползает по ноге. Я ничего не вижу. Эта мошка щекочет ногу, а в руках полные стаканы. Становлюсь на одну ногу, а второй пытаюсь почесаться. Не самая удобная поза, а я слишком ленивая. Неожиданно по венам растекается пламя. Я резко дергаюсь и едва не падаю навзничь. Чуть не подворачиваю ногу, но умудряюсь вовремя извернуться и лишь расплескать содержимое стаканчиков. И нет, не на песок, как бы мне хотелось, а на Найджела, незаметно подкравшегося ко мне сзади. Капли стекают по его мускулистому и крепкому торсу, устремляясь под плавки. И это я чуть не завалилась на него. «Какого брыха?» — рычит он, а у меня все извинения вылетают из головы. На секунду теряюсь. Моя драконица срочно требует слезать капли с этого божественного тела. «Что?» — возмущаюсь я. «А вот нечего подкрадываться». Крылья его носа хищно раздуваются. Правый глаз в очередной раз передает мне сигналы. «Да, я был немного резок», — признает Найджел. «Хочу кое-что вернуть тебе и пригласить на свидание». Он показывает мои босоножки, которые держал за спиной. «Свидание? С ним?» «Да-да». «Фу, драконица, мы не пойдем никуда с драконом». «Это не мои». Не нахожу ничего лучше, чем ответить именно так. «А что? Я же обещала самой себе, что больше не свяжусь с драконами». Драконица крутит когтем у виска. «Жалко эту пару обуви. Босоножки очень удобные. Но я не собираюсь никуда идти с драконом». «В смысле не твои?» Он скептически смотрит на меня. «А то и значит. Я вас вчера до крыльца провела, и все. Что там дальше было, я не в курсе. А вру и не краснею, пока он недоуменно смотрит на меня. Моя обувь вся у меня. А кто вам эту подкинул, не знаю. Все-таки я вас оставила у коттеджа. Может, кто-то воспользовался вами?» Сок стекает по его торсу ярко-оранжевыми ручейками. «Ох, как мои глаза горят!» «И что потом?» — спрашивает он, пока я тру глаза. Ставлю стаканчики на бочонки. «А потом оставил свои босоножки. Продолжаю с самым честным видом». «То есть это точно не ваши?» Он осматривает мои ступни. «Не понимаю. Если ночью в моем номере была женщина, то как она ушла без своих кораблей?» «Нет, точно не мои. Я отрицательно машу головой, злясь, что он мои босоножки кораблями назвал». «А свои тогда у него что? Подводные лодки?» «Что ж», — тянет он, — «я хотел предложить их обладательнице романтический ужин в ресторане, но, видно, ее еще найти надо». «Ух, ну видно, что нормальный дракон». «Ага, он нормальный, потому что я ему правду не сказала. А как только узнает, что это мои, так все, прощай, солнечная лагуна». «Точно не ваши», — переспрашивает он. «Точно не мои. Идите лучше в море окунитесь. А то к вам осы пристанут», — киваю на потеки на его животе. «Это само собой. А что, если я разыграю эти босоножки в конкурсе? Та, кому они подойдут, и пойдет со мной на свидание». Я пожимаю плечами и наливаю сок в новые стаканчики.